Глава 33. Поединок. Примечание. Описание картины «Бычьи пастухи. Поединок». Конец примечания. Любая война — это война за место. Великие империи посылают на смерть полчища солдат, жгут города и несжатые поля пшеницы, сравнивают с землей монастыри, вырубают сады и вырезают скот. И все для того, чтобы иметь больше места — ибо геральдическим чудовищам, этим львам Леон и орлам Франции, нужно пространство, чтобы пастись на нем, сколько влезет. Но тот ничего не знает о войне, об ожесточении, о схватке до последней капли крови, кто не видел двух арагонских или галицийских мужиков, сцепившихся из-за клочка земли. Примечание. Леон — город в Испании, административный центр одноименной провинции, конец примечания. Да даже там, где сражаются империи, в самом низу, под развивающимися хоругвями, под пушечным дымом, под иерархией чинов и рангов, под ярким сукном и золотистыми пуговицами мундира, сидит галицийский мужик, вбивающий штык в брюхо мужика из Пикардии, или же свинарь из Фуэн-де-Тодеса, палашом отрубающий руку гасконскому мельнику в смертном бою за край межи шириной в 4 пальца. Ливень уже прошел, слева видно вспененную неспокойную речку. Меж бурых туч проблескивает кусочек чистого неба, который, если приглядеться, похож на профиль грозного льва, смотрящего на отвесную скалу где-то там вдали. От бури осталось лишь топкое месиво. Тянется оно от взгорья до речки, ее вода напоминает жижу. Этого месива здесь полно, хватит каждому. Они стоят в нем по колено и лупцуют друг друга дубинками. Без остервенения, без вскипающей ярости, но методично обрушивая удар за ударом. Тот, что справа, младший, прикрыл рот плечом и поднял в недоумении брови. А тот, что слева, обливаясь кровью, она течет со лба, и из разорванного уха тоже, кажется, удивлен. В то краткое мгновение, когда их руки, замахнувшись, отведены назад, а дубинки начинают набирать быстроту, чтобы врезать по незащищенному лбу, густой шевелюре или по плечу, эти двое смотрят друг на друга и явно озадачены. Что так долго выдержали, что вместо того, чтобы помириться, продолжают молотить друг друга, не обращая внимания на раны, дерутся за место, хоть ни один из них не уступит, поскольку уступить не может, ибо увяз в месиве, будто застрял в ловушке. Насколько хватает глаз, кругом ни души, вся земля их, но они погрязают в месиве все глубже, мерят друг друга взглядом, приноравливаясь к очередному удару, чтобы врезать как можно больнее.